В год смерти Мстислава печенеги пошли на Русь большим походом. Они дошли до самого Киева и под его стенами сразились с русским войском. И снова была сеча жестока. Ярослав окончательно разбил вековечных разорителей земли русской. Поражение это уничтожило печенегов навсегда. Остатки их разбрелись по разным землям и расселились между другими народами. При Ярославе состоялся и последний поход русских на Царьград, Константинополь. Возмущенный убийством Византии одного из русских купцов, Ярослав велел своему сыну Владимиру собрать воинов и на ладьях идти на греков. Буря выбросила часть дружинников на берег, император Константин напал на них. Дружина, боясь быть разбитой при высадке, не помогла попавшим в беду. Тогда воевода Вышата со словами «Если останемся живы, то вместе, а если погибну, то с дружиной» один высадился к своим. В неравной схватке русских захватили в плен и вместе с Вышатой ослепили. Оставшиеся на кораблях разбили флот императора и с богатой добычей вернулись домой. Вышату и бывших с ним дружинников Ярослав потом выкупил из плена. Окончив войны и походы, Ярослав утер пот с дружиной своею, показав победу и труд великий, и занялся мирным устроением русской земли. Он прожил еще почти два десятка лет. Крепким его княжением возвысилась Русь, а умом и старанием прославилась. На том месте, где русские навсегда разгромили печенегов, Ярослав приказал возвести собор Святой Софии. Храм этот соперничал красотой и богатством с церквами Царьграда Константинополя. При Ярославе были построены и каменные стены вокруг Киева, и знаменитые золотые ворота. Летописцы назвали Киев времен Ярослава «украшением Востока». Ярослав дал Руси писанный закон, ввел первый судебник. Назывался он «Русская правда». В летописи говорится, что, собрав и записав законы, Ярослав сказал: «По этой грамоте живите, как написано вам, так и соблюдайте». «Русская правда» устанавливала правила суда и наказания за убийство, оскорбление и кражу. В ней определялся порядок сбора налогов и право наследования имущества. В дальнейшем ее дополняли другие князья. Многое из нее заимствовали соседние государства. На ее основе заключались политические договоры, перемирия и союзы. В истории России летописный список русской правды – это то же, что камень с законом царя Хаммурапи в Древнем Вавилоне или медные доски закона в Древнем Риме. За свою жизнь Ярослав сделал многое, что достойно упоминания. Но русская правда – самое главное творение, за которое его назвали Ярославом Мудрым. Ярослав Мудрый заботился и о распространении учения. Он сам умел читать и писать. При нем началась переписка книг. Он основал первую на Руси библиотеку и поместил ее в Софийском соборе. Описывая его дела, летописец сказал: «Велика ведь бывает польза от учения книжного. Книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание». Во время княжения Ярослава Мудрого был заложен и первый монастырь. Он получил название Печерского, потому что до его постройки монахи копали себе небольшие пещеры и жили в них, удаляясь от мира. Основателем Печерского монастыря считают монаха Антония. Одним из настоятелей в нем был Феодосий Печерский, прославившийся потом как святой чудотворец. С тех пор Киево-Печерская лавра стала центром православия на Руси. Митрополитов в Киев присылали из Царьграда Константинополя. Ярослав Мудрый впервые поставил своего митрополита русского родом, как подчеркивает летописец. Это был монах и писатель Илларион, автор знаменитого «Слова о законе и благодати». Ставя сам митрополита, Ярослав Мудрый поступал как византийский император. Летопись называла его «самовластцем русской земли», а позже — «царем». При нем начали чеканить и монету — «Ярославово серебро». О положении Руси при Ярославе Мудром можно судить и по бракам его детей. Его сын Всеволод женился на дочери византийского императора Константина, другой — Изяслав, на сестре польского короля Казимира. Дочь Анастасии вышла замуж за венгерского короля Андрея I. Дочь Анну посватал Генрих I Капетинг из далекой Франции. С Спустя несколько лет он умер, и Анна вместе с малолетним сыном Филиппом осталась на французском троне. Страной фактически правил опекун малолетнего короля Болдуин V Фландерский, но на всех официальных документах Анна ставила свою подпись рядом с подписью сына. Возмужав, Филипп не доставил матери радости. Он развелся с женой и жил с любовницей, женой графа Анжуйского, Бертрадой. Анна сильно переживала из-за этого и остаток дней провела, уединившись в замке Сабли, близ Парижа. При дворе Ярослава Мудрого жили многие изгнанники, лишенные тронов. Один из них, норвежский принц Гарольд, влюбился в дочь Ярославу, Елизавету. Но считая, что одного имени потомка королей мало, чтобы просить руку дочери киевского князя, он отправился в Византию, побывал на Сицилии и в Иерусалиме, прославился победами и песнями о своей любви к красавице-княжне. Вернувшись со славом и богатством, Гарольд женился на Елизавете, а позже завоевал норвежский трон. Умирал Ярослав в ясном сознании. Он посадил на киевский стол старшего сына, остальных наделил землями и городами и оставил наказ. «Вот я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы — братья. И если будете жить в любви между собой, их Бог будет у вас и покорит вам врагов. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим».